Глава 27. Вера. Загадочный брат Насти позвонил утром и уговорил на встречу. Мне сегодня пришлось снова задержаться. Благо, сын взрослый, а маме уже лучше. Надзор ей не нужен. И вот я сижу в давно полюбившейся мне кафешке недалеко от работы и жду этого Мирона. Сама не люблю опаздывать, и больше всего не люблю, когда другие опаздывают, заставляя ждать. Снова прокручиваю в голове разговор с Настей и не понимаю, как согласилась на ее просьбу. Что-то не дает покоя, внутри неспокойно. Размешиваю капучино и принимаю решение, что для начала надо просто поговорить с ее братом и потом уже соглашаться на подработку или нет. И если откажусь, то в понедельник буду оформлять кредит. Не хочется, но выбора нет. На секунду, прервав свои нерадужные мысли, замерла с ложкой в руке. Ну, это уже точно не смешно. И это уже точно не совпадение. Это преследование. Но кто кого? Тот самый красавчик, который несколько раз попадался мне на глаза и даже стал объектом наших сладких фантазий с сестрой, сейчас двигался к моему столику. Здравствуйте, Вера. Он уверенно снял с себя темное пальто, оставшись в до безобразия облегающей водолазке, и улыбнулся, присаживаясь напротив меня. Здравствуйте. «Мирон, правильно?» «Все так, Вера. Рад знакомству». Пожав мне руку, Мирон заказал себе крепкий кофе и снова обжег зелеными глазами. Такой контраст цвета волос и глаз у мужчин я встречала впервые. Редкое и очень красивое явление. Теперь я знала черноволосого по имени и мысленно улыбнулась. Бывает же так. «Взаимно, Мирон. Расскажите, пожалуйста, о вашей проблеме поподробнее». Я не совсем понимаю картину, и мне сложно делать какие-то выводы. Согласен. Просто мне немного не повезло с тылом. Мирон благодарно кивнул официанту за кофе. И мне срочно нужен грамотный в своей сфере бухгалтер. Мой комплекс «Казбек» быстро набирает обороты после апгрейда. Я кивнула, зная, о чем он говорит. Сама недавно только все видела собственными глазами. Растет популярность, растут доходы и расходы. «Бухгалтерия у меня белая, но есть один нюанс». Мирон оценивающе сделал паузу. А у меня холодок пробежал по спине, будто в данный момент он меня сканирует. Да и вообще я себя довольно некомфортно чувствую с ним рядом. Словно серая мышка возле большого черного кота, который спокойно может проглотить загипнотизированную зеленым свечением глаз жертву. Ничего себе сравнение. Какой нюанс? Вера. «Насколько вам нужна дополнительная работа? Настя мне очень вас рекомендовала. Ей я доверяю. Но хотелось бы что-то о вас узнать. Из первых уст, так сказать». И если этот мужчина хотел меня слегка шокировать, то у него получилось. Любой другой на его месте вызвал бы только понимание, мол, вижу человека в первый раз, хоть и по рекомендации. Но сейчас, находясь напротив уверенного в себе мужчины, я чувствовала себя девочкой из школьных времен. Что конкретно хотите узнать? Стаж работы? Должность? Нет, мне важна личная сторона. Дело в том, что если Настя вас порекомендовала, то в ваших профессиональных качествах я не сомневаюсь. Мне важно, сколько вы сможете уделять времени моей проблеме. Ведь вам придется присутствовать непосредственно на самой турбазе. Я хотела уже возразить. Ведь в моих представлениях мы могли бы договориться об удаленке. Но Мирон поднял руку. «Это одно из главных моих условий». «Вот как. А сколько еще у вас условий?» «Их два. И одно уже озвучил. Так как, Вера?» «Теперь я еще больше уверена, что не подхожу вам. Дело в том, что на днях произошло ДТП. Моя машина в ремонте. И ездить к вам на работу у меня нет возможности. А на автобусе я не выдержу». «С этим решим вопрос». «И еще у меня есть основная работа. 5 дней в неделю от звонка до звонка. Остаются выходные, которые хочется проводить с семьей. «Понимаю. И муж вас не отпустит на непродолжительное время за хороший гонорар». Мне показалось, или это была прямая провокация с хитрой улыбкой. «Не в муже дело. Вернее, его нет. Неважно. Мирон, вы так и не ответили про ваш нюанс. Как же он меня смущает. Такого я давно не испытывала. С трудом удавалось контролировать свои эмоции и тело. Мои руки пытались жить своей жизнью. То салфетку мнут, то ложку перекладывают. Взрослая женщина называется. Вера, я прекрасно осведомлен о вашей загруженности. Поэтому во многом готов помочь, если вы согласитесь. Нюанс в том, что есть один спонсор. Он негласно вложился в мой комплекс по дружбе. И его деньги не мелькают ни в каких отчетах, как и доход, ему же выплачиваемый. Надеюсь, вы меня понимаете. Не очень. Вот поэтому я и желаю, чтобы вы непосредственно на месте работали. И если где-то будут нужны мои пояснения, то всегда можете меня найти. Я сам проживаю на территории комплекса. Видимо, ему надоело приводить весомые аргументы. И Мирон по-деловому набрал на своем телефоне цифру, которая и будет моим гонораром за работу. Это был решающий фактор моей капитуляции. Все же это лучше, чем влезать в кабалу под названием «кредит и бешеные проценты». Согласилась. Мы договорились, что откладывать нет смысла, и в эту субботу он сам заедет за мной, покажет мое рабочее место и всю внутрянку его детища. «Мам, как ты?» Первым делом, как пришла домой, двинулась в комнату мамы. Она лежала на кровати и смотрела телевизор. Цвет лица уже можно с натяжкой было назвать нормальным, но, по крайней мере, не землистый, как перед госпитализацией. Присев рядом, погладила ее по руке. «Нормально, Верунь. На работе задержали». Мама приподнялась, а я подложила ей под спину подушку. «Я пюрешку с тушеным мясом приготовила. Иди покушай, пока теплая. Отругать бы тебя и в угол поставить. Жаль, что большая уже». «И старая», — улыбнулась мама. «Не старая, а опытная. Мам, ты отдыхай больше. Мы сами справимся». «Вер, ну не могу я постоянно лежать. Не привыкла. Да и болячки сразу напоминают о себе. А так делом занята, отвлекаюсь. Не переживай, все я помню». «Мам», — решила, что сразу расскажу про новую работу. «Мне тут подработку с очень приличной оплатой предложили. Дома теперь вообще редко буду появляться. Сможете без меня?» «Мы-то без тебя справимся, а вот ты сама. Дочь, я понимаю, что ты сейчас пытаешься вылезти из финансовой ямы, но не будь мужиком. Ты молодая, красивая женщина, которая не должна загибаться». «Я все понимаю, но пока другого выхода нет. И это ненадолго. Буквально 2-3 недели. Потерпим, зато кредит не придется брать». Это единственное, что меня радовало, и улыбка получилась искренней. «Раз так, то, конечно, потерпим. Костя уже большой, пеленки менять не надо. Помощник мой». «Вот и отлично. Значит, выходные вы сами, а я на работу». А после ужина и горячей ванны я позвонила Оксанке. Но не было у меня сил такое совпадение держать в секрете. «Да ладно, тот самый?» Сама в шоке. «Ксю, а прикол в том, что этого Мирона я уже несколько раз видела». Мелькал перед глазами. «А ну-ка поподробнее». И я пересказала, как в первый раз обратила на него внимание, как он меня доской сбил в первый отдых в Казбеке и на Рождество, когда все вместе отдыхали. Систер, это что-то да значит». «Так, прекращай. Ничего не значит. Просто это такой тип мужчин, которых невозможно не заметить. Сама ведь клюнула тогда». «Да, не поспоришь. Слушай, ну круто, что так получилось. Будешь работать бок о бок с таким красавчиком, а там, глядишь, и мало ли». Бережная в своем репертуаре. И если ее вовремя не остановить, то и поженит заочно, и детей мне нагадает. Надо быстренько сворачивать разговор или переходить на другую тему. «Стоять, Ксю! Он мой работодатель. И точка». «С тобой неинтересно. Вон Антонов уже скоро полгода как наслаждается своей новой яркой любовью. А ты чем хуже?» «Не напоминай. Я не хуже, а лучше Антонова тем, что гадости не делаю, как он. И давай его меньше вспоминать, а то не дай бог объявится». Хихикнула я в ответ на смех сестры. «Договорились. Но насчет этого чернявого держи в курсе». «Ага. Асю поцелуй. Пока». «Доброе утро, Вера». Ровно в 9 утра, как и договаривались, Мирон на своей большой машине ждал возле подъезда. В эти выходные он настоял на том, что побудет моим личным водителем, а дальше что-то придумает с транспортом для меня, пока моя машина ко мне не вернется после ремонта. Возражать не стала, хотя мысль, что буду находиться рядом с ним так близко и не совсем короткое время, не очень радовало. Слишком непонятно этот мужчина своей сильной энергетикой на меня влиял. «Доброе утро». Пристегнувшись, мельком кинула на него взгляд. Сегодня Мирон Владимирович был в светлом теплом свитере, а в машине умопомрачительно пахло морозом, корицей и цитрусовыми. Не сдержавшись, громко втянула в себя воздух и отвернулась к окну, поняв свою ошибку. Лицо мгновенно запылало. Началось. Контроль над эмоциями потерян. А ведь я только села в машину. Это вам. Правда, одна ложка сахара. Мирон протянул подставку с пластиковым стаканчиком. Спасибо, не стоило. Возможно, но было бы некрасиво с моей стороны пить бодрящий кофе одному. И ведь не поспоришь. Слабо кивнув, улыбнулась в ответ. Мирон включил музыку и плавно тронулся. До самого Казбека мы ехали молча, попивая свои кофейные напитки. Естественно, на территорию нас пустили без вопросов. И машину он остановил у черного входа главного здания. Вот и приехали. Предлагаю для начала устроить небольшую экскурсию. Покажу вам большую часть моего комплекса, расскажу о планах. А после мы с вами пообедаем и уже перейдем непосредственно к вашей работе.